Солнышко лесное. Прыжок за грань. Этот понедельник, как и положено понедельникам, не предвещал ничего хорошего. Профессор Ельцов решил поставить жирную точку в грандиозном исследовательском проекте, начатом год назад. Делать это в понедельник было довольно глупо, учитывая, что большинство людей не настроено решать глобальные вопросы по понедельникам. Но здравый смысл Дмитрия Романовича не остановил. Впрочем, проводя почти все время в стенах лаборатории, профессор давно запутался в днях. Дверь комнаты переговоров тихо приоткрылась, выпуская в приглушенный свет коридора длинную фигуру директора института. Серое лицо господина Шатца осталось бесстрастно, когда он подошел к ожидающему у окна Ельцову. Ирония! Его, руководители проекта, даже не допустили до совещания больших боссов. Впрочем, профессор все подробно изложил в письменном виде, и выводы были неутешительны. «Кто еще знает о твоих расчетах?» Маленькие глазки Шатца недобро блестели. Дмитрий Романович вдруг почувствовал себя зажатым в угол перед высокой фигурой директора. «Никто?» — профессор дернул плечами. «Славно!» — директор удовлетворенно кивнул и, мотнув головой, пригласил Ельцова следовать за ним. Шатц провел профессора в свой кабинет. Прошел к столу, на некоторое время замер, опершись о массивную столешницу, покряхтел в задумчивости, кивнул Дмитрию Романовичу на ближайший к себе стул. Вытащил из ящика стола чистый лист формата А4, ручку шлепнул перед профессором. «Пиши». «Что писать?» «Заявление пиши», — просто ответил директор, буравя Ельцова взглядом. «От проекта ты отстранен, от работы тоже». «То есть как?» — нахмурил брови профессор. «А проект?» Директор отвел глаза. «Закроют проект», — просто ответил он. «Ты врешь, Витя!» — замотал головой Ельцов. — «Зачем тогда заявление?» «Давай по-хорошему, а?» Голос собеседника раздражен. «Ты сегодня же уходишь с мыслью, что твой проект будет заморожен. Тихо, мирно, без скандалов». «Ты же видел мой отчет!» Профессор резко поднялся. «Исследование нельзя продолжать! Их итог — катастрофа!» Шатц недовольно зарычал, грохнул кулаком по столу. «Ты ученый, Дима!» — прошепел он. «Интеллектуально развитый человек. Должен понимать, что жизнь и смерть науки диктуют колоссальные вложения заинтересованных лиц», — брызжа слюной отчеканил директор. «Да и твой отчет привел их в восторг. Показал, что искомое возможно. Если своими выводами ты хотел остановить исследование, то ты просто идиот». Лицо профессора побелело. «Вы рискуете жизнями миллионов». Дмитрий Романович не хотел верить в услышанное. «Потом изменить что-то будет невозможно. Это дорога в одну сторону». Шатц тяжело вздохнул, покачал головой, оставив возгласы коллеги без ответа. «Я донесу информацию общественности», — обратился к последнему доводу профессор. Губы директора исказила ухмылка. «И кто поверит твоим россказням? Когда запускали коллайдер, пресса повеселилась на славу. Только выхлоп из всех этих усилий...» Мужчина щелкнул пальцами. «Пшик!» Профессор сжал кулаки. Шатц прав. Идти куда-либо выше бессмысленно. Оттуда как раз и поступает финансирование. Придать проект огласке, тем более безрезультатно. Сама его суть звучит настолько фантастически, что доводы ученого поднимут насмех. Что же делать? Сдаться? Ельцов глубоко вздохнул. «Я не буду писать заявление», — решил он. Шатц только пожал плечами. «Как знаешь». Потянулся к бумаге, вместе с ручкой вернул обратно в стол. «Выход найдешь?» Профессор не ответил. Молча развернулся и, грохнув дверью напоследок, побрел собирать личные вещи. Ельцов вернулся в маленькую квартирку на окраине затемно. С небольшой коробкой личных вещей под мышкой, которую с пристрастием проверили на выходе из института, и бутылкой водки, уже початой по дороге. Гаже, чем сейчас... Профессор Ельцов не чувствовал себя никогда. Его просто выставили вон, без бумаг и формальностей. Пнули под зад, как вшивую дворнягу. Выбросили. Не разуваясь, профессор прошел на кухню, тяжело опустился на табурет. Свет не зажигал. Гадко так, что на мир смотреть не хочется. Сделал большой глоток водки, занюхал рукавом. Долго сидел в темноте. Потом встал, сходил до кладовки за крепкой бельевой веревкой. Вернулся, снова выпил. Вытащил из кармана старенький кнопочный телефон, подслеповато всматриваясь в горящий экран. Набрал короткое СМС сыну. «Сделанного не воротишь. Скажи внучке, что дед ее любит». Отправил, выпил еще. Наверное, можно было просто допиться до смерти. Но доктор физических наук выбрал иной способ свести концы с жизнью, чтобы наверняка. Не допив бутылку, он повесился. Сложно сказать, какие метафизические или вполне земные мысли роились в голове профессора перед тем, как темнота съела его сознание. Но спустя два дня, когда взволнованный сын Ельцова вошел в квартиру и увидел болтающееся тело, его обуял реальный ужас. Отец, человек науки, вдруг свел счеты с жизнью вот так, оставив на прощание коротенькое СМС. Мозаика в голове Сергея не складывалась. Он не переставал думать о причинах, заставивших отца совершить самоубийство даже на похоронах. Погребение состоялось в четверг, и профессор не так уж и сглупил, поторопившись с уходом. В то самое время, когда первый ком земли шмякнулся о крышку гроба, в секретной лаборатории института проект профессора Ельцова устремился к своему завершению. Сегодня Сергей делал все на автомате. Сказывалась бессонная ночь и пережитые потрясения. Похороны закончились. По заверениям жены, должно было стать легче. Легче не становилось. Он смутно помнил, как к нему подходили знакомые и не очень люди, говорили что-то, а Сергей принимал их соболезнования автоматически, не вникая в слова. Смутно помнил, как после сел в машину, отказавшись от просьбы жены пустить ее за руль, как уехал с кладбища и как теперь оказался в глухой пробке. Голова отказывалась соображать. Мысли плутали в кислом густом тумане. Странные ощущения, что этого дня не должно было быть, зудело в подкорке с самого утра. Сергей устало потер виски. «Может, все-таки уступишь?» — жена кивнула на руль. «Нет, нормально», — отозвался Сергей. «На самом деле нет, не нормально. Его трясет. А еще эта духота. И кондер, как назло, не работает». Сергей покрутил переключатель, зная, что бесполезно. Кондиционер накрылся еще с прошлой осени. «Не укладывается в голове», — ни к кому не обращаясь, произнес Сергей. Теплая ладонь жены легла на плечо. Слова излишни. Сергей зажмурился. Машина стоит в пробке. Ему просто нужно выдохнуть, отпустить, прийти в себя. Время как будто замедлило бег. Воздух стал невероятно плотным, тягучим, с примесью чего-то азотного, словно после грозы. Голову сдавило тисками. Дочка на заднем сидении пронзительно закричала. Сергей резко открыл глаза, дернул коробку в режим парковки, обернулся. Дочка зажимала ушки руками и плакала. Давление. Дети ощущают такие перепады острее. Супруга инстинктивно прижала ребенка к себе. Сергей смотрел в ее испуганные глаза, не зная, что делать. У него самого заложило уши, так бывает в самолете при посадке. А еще этот писк, далекий, слабый, похожий на комариный. Сергей выскочил из машины, в панике оглядываясь по сторонам. Должно быть, нужно искать врача. Но люди в других авто тоже ощущали странное давление. Некоторые держались за голову, кто-то зажимал руками уши. Словно сквозь вату Сергей слышал, как кричат перепуганные женщины, плачут дети. Машина рядом с грохотом смяла бампер стоящего впереди автомобиля. Это водитель схватился за виски, в приступе боли отпустив педали. Сергея качнуло, сознание моргнуло, едва не оставив его. И все стихло. По небу прокатилась ослепительная вспышка, превратив его в смазанную картину. Мир пошел волнами, взорвался на тысячи ячеек, став похожим на медовые соты. Исказились, размылись предметы и люди. В нос ударил резкий металлический запах. Сергей распахнул заднюю дверь автомобиля. «Выбирайтесь, быстро!» — скомандовал жене и дочке. «Бежать отсюда, как можно скорее!» В то время как маленькая Лиза взяла его за руку, ячейки, на которые разделилось пространство, взорвались ослепительным светом, опаляя, выжигая все, что попало под это сияние. Сергей отдернул руку автоматически, спасаясь от палящего жара, отпрыгивая в сторону, прежде чем осознал, что больше не увидит ни жену, ни дочь. На месте его машины зиял провал, черный, безжизненный провал, разделивший его жизнь на «до» и «после». В этом «до» остались все некогда бывшие внутри Сергея чувства. Страх, боль, ненависть, сострадание, вера, любовь. Всего один миг, забравший жизнь у живого человека и оставивший только оболочку. Миг, выкинувший Сергея в «после», без права вернуться. Он огляделся по сторонам в растерянности, сквозь пелену, застилающую глаза, пытаясь найти хоть одну зацепку, что все происходящее нереально. Таких, как он, было много. Кто-то падал на землю, в панике пытаясь забраться под собственную машину. Кто-то сжимал в объятиях то, что осталось от только что живого близкого человека. Кто-то убегал, прижимая к груди ребенка. И Сергей побежал. Быстрее, дальше от злачного места, еще не зная, что бежать уже некуда. Гул вокруг нарастал. Пространство буквально трескалось, взрывалось слепящими вспышками, вырезая из мира куски и заменяя их новыми. Сергей видел, как на месте таких разрывов появлялись картины, отличные от привычного ему мира, но словно вросшие в него. Выглядело это как порталы, но без каких-либо границ, вдруг возникающие из ниоткуда и тут же обращающиеся в часть привычной реальности. Зрелище завораживало буйством смешивающихся красок и линий, но слишком пугало, чтобы останавливаться и смотреть. Пробиваясь сквозь обезумевшую толпу, сминающую тех, кто имел неосторожность упасть, Сергей миновал фонтанную площадь, где едва не налетел на странное, разъяренное существо. Оно выглядело как человек, но совершенно точно им не являлось. Существо было мужчиной, облаченным в темный пластинчатый костюм, и вооруженным холодным оружием в каждой из шести рук. Пришелец был ошеломлен происходящим ничуть не меньше с криком отскакивающих от него людей, но только его реакцией был не побег, а нападение. Воин рычал, выкрикивая рваные грубые фразы на неизвестном языке, и с готовностью резал и сёк каждого, с кем сталкивался. Путь Сергея закончился бы здесь, если бы внимание существа не переключилось на завизжавшую рядом женщину. Наверное, он должен был защитить безоружную, сражаться с пришельцем, но инстинкт самосохранения заставил бежать. Когда крик несчастный смолк за его спиной на неестественно пугающей ноте, Сергей даже не обернулся. Он взлетел за угол здания и вжался в стену, пытаясь перевести дыхание. Что за чертовщина творится вокруг? Война? Инопланетное вторжение? Впрочем, все это неважно. Ему что делать? Только похоронил отца, а теперь Алена с дочкой. Жить не хочется. А он еще бежит куда-то, спасается. Однако на терзание времени не было. Город объяла паника, и все эти крики, гомон, стоны, шестирукие пришельцы, разрывы в пространстве. Сергей был слишком ошеломлен, чтобы поддаться унынию. Его вели инстинкты. И когда очередная вспышка развалила пространство на другой стороне улицы, он побежал снова. Только на этот раз не от беды, а ей навстречу. Посчитав, что заряд в одно место дважды не падает, Сергей бросился через дорогу, где высотное здание только что развалилось надвое. Одна его часть трансформировалась, превратившись в эклектичную ломаную конструкцию, напоминающую строение из мира советской фантастики. Вторая же половина дома осталась нетронутой, только пошедшей трещинами от жуткого удара. Туда-то и побежал Сергей. Внутри хаос улицы слышался глухо, словно за закрытой дверью кинозала. Людей не было. Изнутри дом выглядел так, будто побывал в осаде. Раскуроченная мебель, выломанные дверные проемы, выбитые ударной волной стены и окна. Тишина и все тот же странный азотистый запах. Сергей ощутил, каким разряженным стал воздух, наполняя сознание неприятной легкостью. Он сполз у полуразрушенной стены. Наверное, здесь стоит собраться с мыслями и подумать, как поступить дальше. Произошло нечто страшное, возможно, глобальное, к чему никто из живущих не был готов. Или был, только не соизволил сообщить мировому населению? Возможно, это какое-то новое оружие или эксперимент? Эксперимент. Догадка поразила Сергея. Возможно, произошедшее и суицид его отца — звенья одной цепи. Профессор Ельцов знал о катастрофе и не хотел быть одним из виновников произошедшего. «Что же вы натворили там, в этом своем институте?» Сергей задал вопрос вслух и тут же вздрогнул от звука собственного голоса, эхом отразившегося от стен. Потом вдруг размяк и, закрыв глаза, откинулся на остов стены. Голова закружилась. До подернутого дурманом сознания долетел тихий стон. В полубреде Сергею показалось, что это голос жены. Алена искала его, звала, а он все не мог найти в себе силы отозваться. Вздрогнул, открыл глаза. Прислушался. Должно быть, показалось. Но спустя некоторое время стон повторился. Его источник был не так далеко, в какой-то из соседних комнат. Возможно, кто-то ранен и ждет помощи. Сергей поднялся не без усилий. Едва не упал от головокружения и, с трудом осознавая, куда и зачем, побрел, обходя развалины. Очертания стен начали меняться. Чем дальше вглубь здания он пробирался, тем сильнее были видны изменения. Искаженные, обтекаемые линии неизвестного сплава слились с привычным материалом стен и перекрытий намертво. Письмена, похожие на турецкую вязь, испещрили наземные стены сверху донизу. И чем дальше шел Сергей, тем сильнее пульсировала кровь в висках, тем сильнее кружилась голова и сбивалось дыхание. «Есть кто?» — позвал он. Только голос прозвучал слабо, так что слышен был только ему. «Эй!» Сергей запнулся о выбитый кусок стены и упал на колени, как раз рядом с разбитым письменным столом. Под уцелевшей частью крышки сидела женщина, точнее, существо, которое, скорее всего, было женщиной. Очень высокой, тонкой и хрупкой женщиной с почти прозрачной белой кожей и волосами цвета выбеленного полотна. Тонкие заостренные черты лица напомнили Сергею эльфов из детской книжки. Нефритовые глаза смотрели на мужчину с мольбой и настороженностью. Ей было страшно. Не столько за себя, сколько за копошащийся сверток, прижимаемый к груди тонкими пальцами без ногтей. «Да откуда же вы все?» — только и смог произнести Сергей, прежде чем пришелица вместе с обстановкой не погасла перед его глазами. Сергей пришел в сознание в просторной зале с высоченными сводами из белого камня, подернутого меловым маревом. В душе царило странное спокойствие, отчего в первую минуту Сергей решил, что все пережитое накануне случилось не на самом деле. Поднял голову, огляделся. Теперь заметил, что стены испещрены трещинами, кое-где выбиты целые куски, от страшных ударов покосились и припали на бок высокие резные колонны. Среди наспех убранного мусора почти вплотную расставлены низкие кушетки, на которых ни одного человека. Субтильные, длинные создания с кожей тонкой настолько, что тела выглядят обтянутыми прозрачной пленкой. Выходит, он в импровизированном госпитале, нечеловеческом, среди чужаков, пугающих, отвратительных в своей неправильности и совершенстве одновременно. Было в этих пришельцах нечто, что заставляло рассматривать украдкой черты их лиц, изгибы тел и поражаться едва уловимому глазу совершенству. И все же, разглядывать тут нечего, нужно уходить. Сергей откинул покрывало, медленно поднялся. Поразительно, но никто даже глазом не повел в его сторону. Внимание бывших в сознании пришельцев было вне этой комнаты. Стеклянные взгляды безвольно устремлены по большей части в потолок. Сознание чужаков пребывало в покое, отключив мозг. На всякий случай Сергей огляделся в поисках оружия или чего-то, что могло бы стать им. Больничные койки, тумбы с сосудами воды и только. Одежда на Сергея — его. Видимо, принесли сюда в числе пострадавших собратьев и почему-то великодушно поместили не в камеру, а в лазарет. Для чего? Сергей медленно, а потом, все ускоряя шаг, двинулся в сторону серебристой арки в конце залы. Может, удастся пройти незамеченным? Однако надежды рассыпались при появлении в проеме длинного бледного существа в балахоне до пят. Взгляд пришельца наткнулся на Сергея, глаза недобро прищурились. «Живым не дамся!» — закричал Сергей, стремительно кидаясь на врага. Пришелец отскочил в сторону, освобождая ход двум своим помощникам, отточенными движениями схватившим Буйного под белые рученьки и сжав так, что тело Сергея до подбородка парализовало. Длинный удовлетворенно кивнул и, проигнорировав мучительную гримасу человека, кивком велел отнести его обратно на кушетку. «Пустите, гады, кто бы вы ни были!» Сергей тщетно силился побороть оцепенение. Двое решительно, но не грубо, уложили его на кушетку, и паралич отпустил. Сергей немедля вскочил на ноги и предпринял повторную попытку к атаке. Однако длинная рука врача, это Сергей понял позже, остановила пациента, коснувшись лба. Холод влажных, лишенных ногтей пальцев пронзил голову и тело, и сознание заполнило странное медикаментозное спокойствие. Доктор скептически оглядел обмякшего мужчину, смиренно опустившегося на кушетку, брезгливо поморщился. «Да и ты не красавец», — подумал Сергей. Пришелец достал из кармана балахона щепотку какого-то порошка и, грубо сдавив челюсть мужчины, заставил его проглотить безвкусное вещество. Сергей пытался сопротивляться, однако сознание послушно подчинилось. «Мне нет нужды воевать с тобой», — неожиданно прозвучавший голос медика напомнил шелест осенней листвы, гонимой по асфальту. «Ты чужак. Однако нет разницы, когда нужна помощь. Когда тебя нашли, ты в ней нуждался». «По-нашенски говорите? Захватчики!» Несмотря на отключенную злобу, все внутри Сергея клокотало. «Это действие препарата», — разубедил его доктор. «Что вам надо?» «Что и всем. Жить. Но если ты уйдешь отсюда, не получив ответы, вероятность, что уже сегодня нам придется умирать, возрастает», — пришелец развел руками. «Случайность ли наша встреча?» «Я тоже хочу жить», — голос дрогнул. «У меня нет вопросов». «Есть», — жестко оборвал доктор. «Что произошло с твоим миром? И кто виноват?» — намекнул. «Нападения не было». Пришелец смотрел на него ожидающе. Сергей был ему неприятен, однако откровенной враждебности во взгляде не было. «Зачем эти переговоры? Если этот знает, что произошло, то и Сергею хотелось бы это знать. А если его хотят обмануть и использовать в своих целях? Убивать не собираются, это точно. Неужели просто поговорят и отпустят?» «Кто вы такие?» Сергей отодвинулся на другую сторону кровати, поджал колени к груди. «Лангарийцы со светозарного Лангара», — величественно ответил доктор. «Мы, с твоего позволения, сведущие в природе беды нас постигшей, и я просто обязан объяснить тебе. Мы не враги, но и не друзья». «Не друзья», — согласился пришелец. «Так ты слушаешь?» Нерешительный кивок. На лице доктора отразилось облегчение. Он отослал двух санитаров и присел на кушетку. По всему, этот пришелец опасался человека не меньше, чем Сергей его, но в силе своего превосходства был уверен. А может, ситуация толкала его на контакт. «Никто не нападал. Ни мы на вас, ни наоборот». Доктор сцепил в замок тонкие пальцы. «То, что случилось... результат любопытства, бездумного эксперимента с силами, которые слишком рано оказались открыты. Во Вселенной множество миров, разделенных не только пространством и временем, но и границами реальностей. Существует твой мир, и совсем рядом другой. Вы живете, развиваетесь параллельно, но не замечаете друг друга, разделенные чистой энергией. Эта энергия всеобъемлюща. Из синтеза ее микрочастиц возникло все, что ты и я видим вокруг. И некто из твоего мира сумел получить такую энергию искусственным путем. Пришелец помолчал, подбирая слова. Наверняка он мог изложить все Сергею более емкими терминами, но едва ли остался бы понят. В процессе столкновения частиц чистого вещества высвобождается колоссальная энергия, без естественного для нее поля, сметающее все и преобразующее в новую материю. Одна такая вспышка породила собой цепную реакцию, в результате которой границы между соседствующими мирами оказались стерты. Это не было нападением. Случайность, преобразовавшая несколько реальностей в единый мир. Взгляд доктора был полон сожаления и печали. «И что делать, не скажете?» Доктор покачал головой. «Мир, что теперь вокруг, неизвестен никому из нас. Там все другое, начиная от законов природы и заканчивая географией. С чем-то умеем обращаться мы, с чем-то твой вид». Намек был ясен. Только не того выбрали эти просвещенные, чтобы заключить пакт о ненападении. «Я не посол мира», — замотал головой Сергей. «И мне впервые пришлось говорить с человеком. А теперь вернешься к своим». Доктор встал, окончив разговор. Сергея трясло мелкой дрожью. Получается, что и возвращаться теперь ему некуда. Его семья мертва, его дом наверняка разрушен, его мир чужой для него. Доктор терпеливо ждал, когда пациент наконец поднимется и последует за ним. Сергей сжал кулаки, встал. Тогда пришелец отвернулся и, понуро опустив голову, направился к выходу. Сергея выпроводили быстро. Он чужак, и что выкинет в следующую минуту, не знает и сам, учитывая обстоятельства. Первое, что поразило, стоило оказаться на улице — ландшафт. Мир вокруг больше не был его. Это была изъеденная оспинами, холмистыми волдырями, территория, плотно затянутая белесым туманом, пахнущим болотой и гарью. С неба сыпалось нечто странное. Хлопья вперемешку с мокрым снегом, горячие и жгучие. Мужчина поежился. Не от холода, от неприятного ощущения, мерзкого и склизкого, как дохлая медуза, чувства, созерцая то, что едва ли напоминало привычную реальность. Он побрел наугад, теряясь в тягучем мареве. Под ногами хлюпала грязь, хрустели ветки, и едва различимый зудящий звук, похожий на звук отпущенной гитарной струны, но бесконечный, протяжный, прорезал пространство. В горле отдавались удары сердца. Сергей закрыл рукой нос, вдруг подумав, что воздух может оказаться вреден. Некоторое время старался дышать через раз. Потом понял, что если уж и надышался какой-то дряни, то теперь поздно что-то предпринимать. Он не знал, сколько так прошел, пока туман не начал редеть, разрываться, зависать драными клочьями у самой земли. Мокрый снег прекратился, сменившись серой моросью. Одежда промокла, застучали зубы. Да он подохнет здесь, если немедленно не доберется до какого-нибудь жилья. Не успел сделать еще шаг, как в висок уперлось дуло автомата. Слабый запах пороха свидетельствовал, что из оружия не так давно стреляли. Вот так сюрприз. Сергей застыл, боясь даже дышать. «Стой, мужик, дальше не пойдешь», — предупредил надломленный голос, человеческий. Сергей согласно поднял руки, медленно повернул голову. «Мне бы чайку горячего, останусь с удовольствием», — натянуто улыбнулся. «Не гони, мужик», — сплюнул парень в камуфляже. «С вражьей зоны чешешь. Людей там нет». Незнакомец осмотрел Сергея оценивающе. «Да свой я», — возразил тот. «Заткнись и топай». Дуло опустилось и больно ткнуло в бок. Его привели в палаточный лагерь, продолжая держать на мушке, словно опасного рецидивиста. Сергей осмотрелся по сторонам. В данный момент он определенно на человеческой земле. Если исключить странный оттенок зелени, багрово-синий, грязный, лагерь расположился в обыкновенном русском лесу. «Слушай, я просто возвращался домой», — попытался объяснить Сергей. Однако конвоир удостоил его очередным болезненным тычком. «Возвращался он», — хмыкнул солдат. «Я за 4 дня ни одного человека там не видел. Разберемся». Сергея грубо толкнули к одной из палаток и после краткого доклада дежурного ввели внутрь. Кратко опросили и, не поверив ни одному слову, все под тем же дулом отвели в вырытую прямо в земле камеру с выложенной камнями стеной. И, судя по влажной еще кладке, выложенной совсем недавно. «Посиди тут пока», — бросил конвоир и, нервно сплюнув, ушел. Сергей сжался у сырой стены, пытаясь совладать с кашей в голове. Столько событий за короткое время, и все нереально, невозможно. Неужели ничего не будет, как прежде? Он углубился в собственные мысли настолько, что даже задремал. Сквозь пелену сна услышал голоса, открыл глаза, прислушался. За стенами камеры темнела ночь, и в плотной ее мгле разговаривали двое. Командир, который его опрашивал, и конвоир. «Исключено, боец. Никакая связь до сих пор не работает, так что придется мне тебя лично послать к институтским. Скажи, чтоб к утру лабораторию готовили. Поймали мы голубчика, живехонького. Не то, что другие, да...» Командир затянулся сигареты. «Пусть его пока...» «Так по городу шестирукие уроды ходят», — возразил боец. «Прирежут меня, как пить дать. Возьми с собой бойца понадежнее. Вдвоем пройдете». «Товарищ майор, приказ, боец!» — осек его командир. «Выполнять!» «Есть!» «Иди, иди! А утром, как рассветет, попугаем их немного снарядами. Одного живого науки пока хватит». Солдат ушел, а командир еще долго стоял в темноте и курил. Через час сменилась охрана у его камеры, а еще через час бойцы сладко засопели. Сергей сидел, прислонившись к земляной стене, и слушал стрекотание кузнечиков. Возможно, не кузнечиков, а их собратьев из соседнего мира, по звуку ничем не отличимых, кроме едва уловимых нот, понятных только своим. И что теперь делать? Во всем мире развернулась война. Пока еще не явная. Стороны только присматриваются, прислушиваются, выведывают. Но жертвы уже есть. Тысячи с каждой из сторон. И он один не сможет повлиять на ход столь масштабных событий. С другой стороны, ну, останется он тут сидеть. В лучшем случае его отпустят в никуда, в худшем — убьют. Убьют свои же, такие же, как он, напуганные, далекие от происходящего. А тот, кто затеял эту заварушку, пошел на риск, будет продолжать эксперимент, наблюдая, как озлобленные своры разных видов в страхе убивают друг друга, как выживают сильнейшие и на крови строят новую цивилизацию, стирая старую историю собственных народов. Ведь канули же в лету все эти гипербореи, Атлантиды, Майя. От них остались щепки, опаленные новой историей. Сергей никогда не верил в судьбу. Отец с детства вбивал рациональное, подкрепленное фактами мышление. И вот до чего эта разумность его довела. Профессор Ельцов стал соучастником краха собственного мира. Нескольких миров. Его прыжок за грань закончился пропастью. Возможно, его сыну суждено исправить ошибку отца. Помешать он не сможет, хотя бы предупредит. Тем, возможно, спасет кого-то более важного, чем он сам. Кладка, противоположная от выхода стены, была сырой. Снова удача. Сергей нажал рукой. Крепка. Уперся ногами. Бесполезно. Только бы не наделать шума. Еще попытка. Еще. Он должен. Камни поддались нескоро, открыв узкую неровную щель. Сдирая кожу на голове и спине, измазавшись во влажной грязи, Сергей выбирался, боясь дышать. Прислушался и медленно пополз в сторону молочного тумана. Кого-то он спасет, с кем-то сможет поговорить после. Он не посол мира, но ему придется сделать все от него зависящее. И его прыжок тьмой не закончится. Вы слушали рассказ «Прыжок за грань». Автор — Солнышко лесное. Читал Олег Шубин.